братья и сестры, Бог нам еще один день дал, чтобы мы более поразмыслили над этим текстом, чтобы мы не только здесь посидели, послушали, а чтобы сделали выводы определенные, чтобы практически в жизни нашей у нас был духовный рост, и мы больше трудились для Бога. Друзья, я хочу тоже обратить на этот текст, вот, связанный с Гедеоном, наше внимание. И самое основное, на что хочу обратить внимание, вот на этот текст просто. «Иди с этой силой твоею, я посылаю тебя». Друзья, я вот так размышлял над этим текстом, знаете, что я обратил? Что задание, которое дал Бог Гедеону, было очень серьезное, очень ответственное и очень трудное. Если так вот посмотреть, разруха, не духовное состояние народа нехорошее, слабое очень, они далеко от Бога, Бога с ними нету, и материальное состояние тоже нехорошее, у них все забирают, все отбирают, приходят, уносят, портят все. Знаете, когда у нас вот в 90-х годах, ну, Советский Союз развалился, это Армения одна осталась, и тоже такое состояние было, ну, материальной стороны. И в это время началась война. Вот в Карабахе началась война. Друзья, и вот тогда один вот министр был обороны, он организовал армию. Он считается, ну, его убили в 99-м году, он считается народный герой, который вот в это время, в этот период организовал армию. Друзья, и вот тогда такая же ситуация, разрушено все, и Бог говорит, ты должен спасти мой народ. И он организовывает, так вот сказать, армию, это без каких-то финансов, так сказать, денег нету, и все это вот организовывает. Бог говорит, протруби, он протрубил, и собрался народ. Друзья, это человек большой веры был Гедеон. Друзья, и вот Бог ему говорит, а он говорит Богу, у меня силы нету. И знаете, мне вот, я как-то обратил на это внимание, как будто Богу и не сильно важно. Иди с этой силой твоею. Я помню, когда однажды царь один молился, израильский, говорит, Господи, не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Я понимаю так, что да, Бог хочет, чтобы мы были сильными, но его внимание не на нашу силу, а на нашу готовность исполнить его волю. Его внимание на этом центрируется. Друзья, и написано, что Гедеон сделал то, что сказал ему Бог. Гедеон сделал. Друзья, дорогие, вот написано так, что он начал спрашивать Господа, как вот мне поступить. И вот Бог конкретно, знаете, что говорит? Он говорит, иди, я тебя посылаю. Не кто-то другой, не то, что ты сам так вот решил, а я тебя посылаю. Друзья, как важно в нашей жизни духовной понимать, что вот что Бог нам говорит, ну что вот мы слышим, да, например, здесь в проповедях слышим, может что-то нашего сердца касается. И ясно, вот услышать вот этот момент, я тебе это говорю, Бог тебе это говорит, не кто-то другой. Мы вот сейчас спели песню, нам известен Иисус, как человек, как великий, добрый человек, как гений, как философ, но неведом Бог. Друзья, мы часто забываем, что, ну, мы думаем, ну, это Библия так, это учение, может, баптисты так говорят, что надо больше проповедовать или больше благовествовать. Вот это у нас в братстве так, друзья. Но нам важно понять, что это нам говорит Бог. Бог говорит, иди с этой силой, я тебя посылаю. Друзья, вот однажды был случай такой, ну, у нас после войны, ну, когда война шла, и в основном командиры были кадровые офицеры советского, ну, еще со времен Советского Союза. И вот один дедушка был генерал-лейтенант. Он такой был, ну, всегда так просто одевался, и не скажешь, что он генерал. По нему не скажешь, что он генерал. И вот он сидит, кушает себе в столовой. Генерал-лейтенант, ну, это приблизительно как вот командир над 5000, такой вот большой. И сидит так, кушает себе спокойно в такой старенькой, в стареньком бушлате, а он тоже один из таких организаторов. И вот такой сидит, кушает себе, и в этот момент подходит один старший лейтенант. А старший лейтенант — это как командир над 20-30 солдатами. Вот подходит и говорит: ну что, старичок, вкусно? Кушай, кушай. Вот ему, этому генералу. Он такой встал, достал пистолет и говорит: я сейчас тебя застрелю, как собаку. Вот он так вот выразился. Друзья, он видел так вот, так человек просто. А это был генерал, с которым так нельзя было обращаться, так нельзя было разговаривать. Друзья, и вот бывает, знаете, как вот мы то слышим, что Бог нас чему-то призывает, и братья говорят, и в церкви даже бывает так вот попросят, надо вот это дело сделать. И мы думаем, что да, это просто какой-то брат сказал, это просто там учение, Библии так сказано, друзья. Но мы забываем, что это Бог нам говорит. Друзья, Гедеон, его такой плюс, его победа как раз была в том, что он понял, что это говорит ему Бог. Друзья, мы можем сказать, ну если мне тоже Бог конкретно скажет, вот я и сделаю. Друзья, я так вот смотрю на этот текст, и вижу, что Гедеон не испугался, он не видел что-то необычное. Например, за Маноя написано, что вот отец Самсона, он увидел ангела, он упал на лицо, на землю, на лицо свое, и он испугался, даже жене говорит: мы умрем. А за Гедеон не написано, говорит: господин мой, если Господь, то есть он разговаривает обычно, как вот разговаривает с простым человеком, и там не было ничего страшного для него. То есть я представляю, что это был какой-то образ, возможно, человека, или, ну, так не страшно было, друзья, но он понял ясно, что это ему говорит Господь. Друзья, когда мы понимаем, что нам Господь говорит и нас посылает на что-то, да, и мы не делаем, вот что будет тогда? Какие последствия? Однажды Бог так говорил с Моисеем. Мы вчера о нем слышали немало. И Бог говорил с Моисеем. И Моисей говорит: Бог, я тебя посылаю к народу израильскому в Египет, чтобы ты вывел этот народ. Моисей говорит: ну нет, я уже не могу, я не могу разговаривать хорошо, проповедовать хорошо не могу. Там, один раз, второй раз Бог ему чудеса являет. Он: нет, Господи, другого пошли. Написано: возгорелся гнев на Моисея. Друзья, так вот может и в нашей жизни, если Бог нам что-то говорит, если Бог, мы чувствуем в сердце, мы понимаем, что это в Библии так написано, Библия нас этому призывает, и мы не делаем, друзья, может возгореться гнев Божий на нас. Бог может уже более строго с нами говорить. Друзья, дорогие, но знаете, что мне нравится в этом тексте, на что еще я обратил наше внимание? Что Бог говорит: я посылаю тебя. И в 16 стихе 6 главы книга Судей говорит: я буду с тобой. Он не просто, знаете, ну идите, идите как вот камикадзе, вот пойдите, умрите и все. Нет, друзья, он говорит: иди, я тебя посылаю, и я буду с тобой. Нам кажется, бывает, что ну как вот я пойду, особенно вот я сам по себе, когда вот выходим на благовесть, ну там Евангелие раздать, там, или все, ну боишься, переживаешь. И, наверное, многие так: да как я не смогу, это пусть вот братья там, я сестра, я не смогу там, или я только покаялся, у меня не получится. Друзья, Бог говорит: иди, я буду с тобой. Я обратил внимание, когда он с Моисеем говорил, это книга Исход, 4 глава. Четвертая глава, книга Исход. Написано так, 12 стих. «Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Вы знаете, я смотрю на этот текст, и не говорится, Бог не говорит: я тебя научу, и ты пойди. Он говорит: ты пойди, и я тебя буду учить. То есть нам нужно пойти, нам нужно трудиться для Бога, друзья, и Он будет нас учить. А порой мы думаем, так, мне надо возрасти духовно, так вот, сильным быть, и вот только тогда я буду делать то, что мне Бог говорит. А Моисею Бог сказал, ты пойди, а я буду учить тебя. Хотя ему было уже 80 лет, хотя он был уже в преклонном возрасте, но Бог говорит, пойди, я тогда тебя буду учить. Друзья, дорогие, ну, и вчера также вспоминали и за Иеремию пророка. Тоже такой же, ну, похожая ситуация, книга пророка Иеремии, первая глава, похожая ситуация. Бог говорит Иеремии, пойди, Иеремия говорит, я молод. Вот я молодой, кто меня будет слушать? И вот в 7 главе, так, в 7 стихе так написано, «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». И дальше говорит так, «Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавлять тебя, как сказал Господь». И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Друзья, дорогие, обратите внимание, здесь Бог тоже говорит, иди, я тебе повелеваю идти. И потом Он говорит, я буду с тобой. То есть не просто пойдешь, не просто ты там не будешь знать, что делать. Я тебя буду учить. Друзья дорогие, пусть Бог благословит нас. Сегодня мы будем еще слушать много Слова Божьего. Не просто Слова человеческого, а Слова Божьего. И как важно нам внимательным быть, что Бог говорит лично мне. И если мы не будем внимательны к Словам Божьим, если мы послушаем призыв Божий и не сделаем, друзья, возгорится гнев Божий на нас. И пусть Бог нас благословить, чтобы мы помнили, что Он с нами, Он будет с нами идти, Он будет нас благословлять и прославиться. Помолимся Богу об этом. Аминь.